Вы слушали роман Джеймса Хэдли Чейза «Дело о задушенной звездочке». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, сентябрь 2008 год.